Глава 17. Гостиница «Права человека». По словам Костера де Сен-Виктора, около часа ночи Баррас был назначен командующим вооруженными силами Парижа и внутренними войсками. Гражданские и военные власти были обязаны ему подчиняться. Этот выбор не заслуживал насмешливого тона, которым поведал о нем Костер де Сен-Виктор. Баррас был отважен, преисполнен хладнокровия, предан всей душой делу свободы и к тому же представил в Тулоне неопровержимое доказательство своего мужества и патриотизма. Он отнюдь не скрывал от себя всю шаткость своего положения и грозную ответственность, что легла на его плечи. Тем не менее, он был совершенно спокоен. Стараясь получить эту должность, он не забывал о своем помощнике, никому неизвестном человеке, на которого он рассчитывал. Тотчас же после своего назначения он покинул дворец Тюильри, облачился в длинный редингот, неотличимый по цвету от городских стен, немного помедлил, размышляя, не сесть ли ему в карету, но, подумав, что карета, возможно, привлечет внимание и будет задержана, ограничился тем, что достал из кармана пару пистолетов и заткнул их за свой депутатский пояс, запахнув редингот. Затем он вышел через калитку около улицы Эшель на улицу Траверсьер, проследовал вдоль Пале-Рояля, прошел немного по улице Нёв-де-Птишан и оказался напротив улицы Монмартрских рвов. Дождь лил, как из ведра. Город был в страшном смятении, и это смятение было понятно Баррасу. Он знал, что позиционная артиллерия все еще находится в Саблонском лагере, и ее охраняют всего лишь 150 человек. Он знал, что на военном складе не более 80 тысяч патронов и совсем нет ни съестных припасов, ни водки. Он знал, что связь со штабом, расположенным на бульваре Капуцинов, была прервана секционерами клуба «Лепелетье», которые расставили своих часовых по всей улице дочерей Святого Фомы вплоть до Вандомской площади и улицы Святого Петра Монмартрского. Он знал о гордом ожесточении секционеров, как мы уже видели, открыто поднявших знамя мятежа, а также о вчерашнем неудачном походе Мину, получившего столь смелый отпор Моргана, который в два раза увеличил число своего войска и в 10 раз поднял его боевой дух. В самом деле, всюду повторяли, что эта секция, окруженная 30 тысячами защитников конвента, благодаря своему мужеству и очень удачным маневрам, вынудила противников к позорному отступлению. Все только и говорили о том, как дерзко Морган встал между двумя войсками и как внушительно и высокомерно он разговаривал с генералом Мину и депутатом Лапортом. Люди передавали друг другу шепотом, что это важный, очень важный человек, что он лишь 4 дня назад вернулся из эмиграции и был прислан в Парижский роялистский комитет Лондонским роялистским комитетом. Конвент внушал уже не ненависть, а одно лишь презрение. В самом деле, стоило ли его бояться? Все секции, так и не наказанные впоследствии его слабости, объединились в ночь на 11-е и в ночь на 12-е послали свои отряды для поддержки главной секции. Все считали национальный конвент уничтоженным, и вопрос был только в том, кто пропоет «De profundis» над трупом бедного покойника. Примечание. «Из глубин», латинский. Конец примечания. По дороге Баррасу встречались на каждом шагу отряды, прибывшие для поддержки секции Лепелетье. Они кричали ему «Стой, кто идет!» и он отвечал «Секционер». На каждом шагу он сталкивался с кем-либо из барабанщиков, жалобно бивших сбор по размякшей коже своих инструментов, мрачные и зловещие звуки которых, казалось, сопровождали похоронную процессию. Кроме того, люди крались по улицам как тени, стучали в двери, окликали граждан по имени, призывая их вооружаться и присоединяться к секционерам, чтобы защитить своих жен и детей, которых террористы поклялись убить. Быть может, днем эти уловки не произвели бы такого впечатления, но таинственные действия под покровом темноты, мольбы, произносимые шепотом, как бы из опасения, что их услышат убийцы, заунывный беспрерывный стон барабанов и гул набата, вдруг возникший, все это сеяло в городе невообразимую панику и свидетельствовало о том, что над Парижем витает еще неясная, но страшная угроза. Барас все это видел и слышал. Это уже был не просто очередной получаемый им отчет о положении в Париже. Теперь он сам соприкасался с реальностью. Выйдя на улицу Неф-де-Птишан, он ускорил шаг, почти бегом пересек Вандомскую площадь, устремился на улицу Монмартрских рвов и, крадучись вдоль домов, наконец добрался до небольшой гостиницы «Права человека». Остановившись у выхода, он отошел немного назад, чтобы разглядеть вывеску при смутном свете фонаря, а затем вернулся обратно и с силой ударил в дверь молоточком. Привратник не спал и, видимо, узнав по манере стучать, что гость важный, не заставил себя ждать. Дверь осторожно открылась. Барас проскользнул внутрь и запер ее за собой. Не дожидаясь, когда привратник осведомится о причине подобной осторожности, к тому же оправданной положением в городе, он спросил: «Гражданин Бонапарт проживает здесь, не так ли?» «Да, гражданин». «Он у себя?» «Он вернулся около часа тому назад». «Где его комната?» «На пятом этаже, в конце коридора номер 47». «Справа или слева?» «Слева. Спасибо». Барас устремился по лестнице, одолел 4 этажа, повернул налево и остановился у двери 47-го номера. Он постучал 3 раза. «Войдите!» — прозвучал отрывистый голос, словно созданный для того, чтобы отдавать приказы. Барас повернул ручку и вошел. Он оказался в комнате, где стояли кровать без занавесок, 2 стола, большой и маленький, 4 стула и глобус. На стене висели сабля и 2 пистолета. За маленьким столом сидел молодой человек в военной форме, правда без мундира, брошенного на стул, и при свете лампы изучал план Парижа. Когда Барас скрипнул дверью, он бросил взгляд через плечо, чтобы посмотреть, что за неожиданный гость явился к нему в столь поздний час. Лампа освещала 3/4 его лица, а остальная часть находилась в тени. Это был молодой человек не старше 25-26 лет, со смуглым цветом лица, чуть более светлым лбом и висками, с темными прямыми волосами, разделенными ровным пробором посередине и не спадавшими ему на уши. Орлиный взор, прямой нос, резко очерченный подбородок и нижняя челюсть, расширявшаяся к ушам, не оставляли никаких сомнений относительно рода его занятий. Это был военный, из разряда завоевателей. В этом ракурсе и при этом освещении его лицо напоминало изображение с бронзовой медали, из-за худобы сквозь его кожу проступали кости.